Мы их угощали сигаретами, давали деньги. Мы обсудили, что следует предпринять, чтобы добиться освобождения. Выйдя снова на свободу, Костя стал работать в Мурманском управлении рыболовства капитаном траулера, ловил тунца. Не знаю, с чего это началось, но он стал выпивать. Я предложил ему приехать ко мне. В 1971 году Костя появился у нас в артели в бухте Лантарь. Стал капитаном артельного буксира «Шкот». Тут случилась история, которая могла дорого обойтись артели. «Шкот» стоял на рейде, когда пришло запоздалое штормовое предупреждение, а вслед за этим сразу же начался шторм. По правилам, суда в таких случаях должны спрятаться в порту или в закрытой бухте, а если их поблизости нет, уйти в открытое море. Иначе судно может выбросить на берег. Шторм разыгрался такой, что буксир потерял якоря, спасательные шлюпки и исчез. На горизонте судно не просматривалось. Я был на базе и по рации запросил начальника участка Володю Топтунова, что со Шкотом. Мое беспокойство усиливалось от того, что за несколько дней до шторма мы направили на Шкот механика Петю Лепченкова, моего старого приятеля по Колыме. Он должен был отрегулировать топливную аппаратуру на дизелях. Плавать ему не приходилось, и я представить не мог, как он перенесет шторм. Связи с буксиром не было, и Топтунов по рации ответил мне: «Я знаю, Вадим, тебе это будет страшно услышать, но, думаю, никого не осталось в живых». На следующий день из КГБ по Хабаровскому краю тоже пришел запрос, находилось ли наше судно в море и где оно сейчас. Я тогда подумал, как все-таки хорошо, что власти беспокоятся о людях. Потом оказалось, их тревожило совсем другое. Не воспользовались ли на буксире непогодой, чтобы уйти за границу? Только это волновало их. Можно представить нашу радость, когда на четвертые сутки Шкот, почти лежа на боку, были сорваны мертвые балласты, вернулся к берегу. Как выяснилось, спасая судно, Костя принял единственно правильное решение — уйти в открытое море. Что бы с Костей ни приключалось, капитан он все-таки был отличный. Но нужно было видеть Петра Лепченкова. На нем лица не было. Усталый, замученный, вся голова в машинном масле, и странно торчат во все стороны перья, какими были набиты подушки. Он был похож на индейского вождя. «Вадим», — слабо улыбался он, — «что я тебе плохого сделал? За что ты меня в моряки? Больше я ногой не ступлю ни на один корабль на свете». В 1999 году меня пригласили на празднование 60-летия Магадана. Ко мне подошла женщина. «Извините, у вас работало много людей. Мой папа тоже был с вами. Если можно, подпишите мне книгу». Она протянула черную свечу. «А как фамилия папы?» — спросил я. «Лепченков». Я сказал, что очень хорошо знал ее отца, прекрасного человека, с которым нас многое связывало. Вместе с нами Костя Семенов перебрался в Восточную Сибирь. Чтобы не возвращаться больше к истории Кости, напоследок расскажу о связанном с ним событии, которое случится в городе Березовском под Свердловском, где была база нашей артели «Печора». Костя выпивал, исчез неизвестно куда, а в 1984 году объявился неузнаваемым. Тучный, больной, опирается на палку, но, как всегда, жизнерадостный. И я вспомнил прежнего Семенова, самого молодого второго помощника капитана в дальневосточном пароходстве. У него было все. Умный, красивый, начитанный, самый перспективный из нас. Как бы сложилось, если бы не тюрьма и не водка? Приехал работать. Хорошо бы что-то необременительное. Я предложил самое простое. Директором нашего животноводческого хозяйства, где в то время насчитывалось больше 2000 голов. «Мы с тобой пароходы гоняли, а теперь меня к свиньям!» — обиделся Костя. Но быстро согласился, оценив достоинство беззаботного и независимого существования. Поселяли его на территории центральной базы в благоустроенном домике. Кто бы ни зашел, удивлялись. Обязательно у него девушка, внимающая капитанским рассказам. «Племянница из Харькова», — представлял он очередную гостью. Из Костиных племянниц можно было составить женский батальон. Вскоре Семенов взмолился. «Вадим, ну что я тут среди свиней? Ты не можешь придумать для меня что-нибудь достойнее?» Придумали. Назвали Костю ночным директором базы. Он являлся на работу выбритый, в костюме, настоящий директор, и нес дежурство в конторе, пересаживаясь от стола к столу. От скуки постоянно кому-то звонил, читал. И все бы ничего, если бы однажды ночью ему не попалась газета с объявлением. Ленинградская судостроительная организация отправляет наложенным платежом корабли, в том числе морские буксиры. Костя нашел на столе бланк с печатью, заполнил, как полагается, отправил по адресу и забыл о забаве на второй день. А месяц спустя к нашему железнодорожному тупику маневровый паровоз вкатывает платформу с укрепленным на ней новеньким морским буксиром. Что это? Откуда? Оказывается, по заявке артели «Печора» из Ленинграда. Все опешили. Не хватало нам на Урале морских кораблей».